Эдуард. Один день спустя. Она так и не ответила. Стер пальцы, пытаясь дозвониться до Ангелины. Я не собирался врать. Никогда не врал. Она имела право знать о том, что произошло. Даже несмотря на ее выбор и ужасающую ошибку, которую я совершил прошлой ночью, мои чувства не обнулились. Они были как море, которое невозможно осушить. Спокойная, гладкая вода превратилась в десятибальный шторм. Меня до сих пор потряхивало. Я подыхал без нее. Чего только не передумал за эти полтора дня. Да, мы ослепли от любви, оглохли от биения сердец. Никого и ничего не видели. Еще пару дней назад совместное будущее казалось чем-то естественным. Только сегодня дошло, что у нее там учеба, несколько предложений о съемках и открытие нового сезона студенческого театра. Ну, кого я обманывал? Радовался бы, что судьба подарила нам эту неделю, неделю безмятежного тихого счастья, неделю спокойной водной глади с лунной дорожкой до горизонта. Она научила меня любить. Сняла железные доспехи на протяжении 26 лет, сковывавшие сердце. Ангелина Железнова. Наш короткий морской роман перевернул мою жизнь. Я вздохнул, набирая телефон Феликса. Не хотелось впутывать друга во все это, но на сердце было неспокойно. Лина не отвечала на звонки. Должен был убедиться, что с ней все в порядке. «Привет, Эд», — ответил Феликс убитым голосом. «Что-то случилось?» — я подскочил с кровати. «Не дай бог с Линой что-то». «Отец, 2 дня назад у него случился инфаркт». «Вот черт! Как у него здоровье?» «Неважно, брат. Я только прилетел. Разругался с тренером в пух и прах за то, что сорвался в Россию». Еще и сестра окончательно свихнулась, — процедил друг. «Что с ней?» — вздрогнул от хруста костяшек пальцев. «Замуж собралась. Лучшего времени, блядь, найти не могла». «Замуж?» — ошалело повторил, выхаркивая из себя каждую букву. «Да, мы с мамой ни черта не знали. Линка же скрытная. Сказала, закрутила роман еще до отъезда в Сочи. Сегодня этот мужик сделал ей предложение, но она и согласилась». «Согласилась?» Он еще что-то говорил, но я словно оглох. Отключил телефон, стремительно вылетая из дома. Уже спустя мгновение летел по раскаленному асфальту. Давненько так быстро не ездил в черте города. В следующем месяце получу урожай штрафов. Плевать. Слишком много негативных событий для 2 дней, и они продолжали расти, как на дрожжах. Я жаждал распутать этот дьявольский клубок вранья, поэтому припарковал машину возле здания автосервиса, пулей залетая в офис. «Привет, мужик! Ну что, проспался?» — хохотнул компаньон, вскинув выгоревшую бровь. «Какого хуя ты творишь, Боря?» — ответил вопросом на вопрос, хватая друга за грудки. «Эй, ты о чем? Не прикидывайся дураком! У нее отец чуть не помер!» Мы изумленно таращились, будто видели друг друга впервые. До боли стиснул зубы, глядя на то, как раздуваются его лоснящиеся щеки. Боря осклабился, посылая в меня кривую ухмылку. «Да, знал. Знал! И ни капли не жалею. Скажу больше. Я даже рад, что эта вертихвостка свинтила отсюда. Вспомни, когда ты последний раз нажирался. Вчера даже на работу подняться не смог. Позорище! Лучше заткнись!» — толкнул его, вжимая в стену. «А если не заткнусь? Мозги мне вышибешь из-за потаскухи? Не смей так говорить о ней!» Я взревел, занося кулак над его красным лицом. «Да, бей! Бей! Эта сучка просто тебя поюзала!» Компаньон хищно облизнулся, глядя в глаза, не мигая. «Что ты несешь, урод? Взгляни на статью, которую Анька прислала. Вряд ли у этого старичка еще стоит, поэтому Железновая ушла в отрыв». «Что?» Я ослабил хватку. «Вот, полюбуйся!» Боря всучил мне смартфон. Глаза забегали по строчкам. «Внимание, свадьба десятилетия», — гласил заголовок интернет-статейки. «Женщины России плачут горькими слезами, потому что через несколько недель на одного влиятельного холостяка-миллиардера в нашей стране станет меньше. Председатель правления Госбанка, меценат и искусствовед Олег Королев сделал предложение восходящей звезде кинематографа Ангелине Железновой. Корреспондент Богемы задал несколько вопросов счастливой невесте. «Ангелина, расскажите, как вы познакомились с Олегом? Вы помните этот день?» «А же. Это случилось в начале лета. Совершенно неожиданно. Тогда я даже не думала, что наше знакомство приведет к чему-то серьезному, но Олег очень долго и красиво ухаживал. Он знает толк в романтике. А как он сделал предложение? Насколько я знаю, вы только вернулись со съемок. Все верно. За этот месяц в разлуке я поняла, что хочу видеть рядом с собой сильного, уверенного, надежного мужчину. Там было еще с десяток вопросов, но я уже не соображал. Строчки прыгали перед глазами, ладони взмокли. «Ну что, убедился? Скоро состоится свадьба на несколько сотен гостей. И знаешь, что самое отвратительное? Этой девице плевать, в тюрьме ее отец или на больничной койке. Главное, пристроить свою задницу. А ты готов из-за нее прибить друга!» Я развернулся и вышел прочь. Феликс не шутил. Ангелина выходит замуж. Этот мужик якшался с людьми из первого эшелона власти. Богатый, влиятельный, еще и искусствовед. Мать вашу, что еще надо привыкшей к роскоши молодой девчонке? Ее можно понять. Кто поймет меня? Я запрыгнул в тачку и помчался, не разбирая дороги. Вперед, только вперед, подальше от этого города, от тех мест, где мы были вместе. Счастливы. Где она разгуливала в моих футболках, а спала обнаженно и каждый раз будила посреди ночи, чтобы я занялся любовью. Уехать, сгинуть, исчезнуть без следа. Ведь меня и так уже не осталось. Душа испарилась, сердце рассыпалось в морской песок. Эдик Бесов, никчемная оболочка. Жалкое, никому не нужное существо. Я просто летел, не разбирая дороги. 3 недели спустя. Абхазия. Стук в дверь раздался такой силы, что я подскочил с кровати. «Эдик! Ну-ка открывай, я знаю, ты здесь!» «Твою мать!» — процедил сквозь зубы, впуская неожиданного гостя. «Алексей Викторович?» — я остолбенел, потирая глаза. «Я уже 50 лет, Алексей Викторович, а ты жалкий трус!» Баринов холодно рассмеялся мне в лицо. «О чем вы?» «Ты обрюхатил мою дочь! Думал, не отыщу в горах? Да я тебя из-под земли достану, щенок!» Я молча пытался осмыслить его слова. Несколько недель назад уехал в тот самый домик вдали от цивилизации. Обитал здесь дикарем, без связи с внешним миром, наслаждаясь тишиной и покоем, густым горным воздухом и полным затворничеством. В 20 минутах езды располагалось небольшое село. Я покупал там фермерские продукты и возвращался к себе в берлогу. С того самого дня все стало бессмысленным. Мои планы, цели, мечты полетели к чертям собачьим. Рассыпались в прах. «Ты обрюхатил мою дочь и сбежал!» «Не ожидал такого, Эдик!» — сухо повторил высокий грузный мужчина в спортивном костюме. «Но мы с ней...» «Черт!» Только тут в голове всплыла та ночь. Вернее, смущенное лицо Насти. Самого процесса я не помнил. «Беременна?» — повторил, задыхаясь. «Да, беременна!» — Баринов наступал, как разъяренный медведь. «Я не знал. Если то, что вы сказали, правда, я никогда не брошу своего ребенка. Никогда».